Литнет представляет. Арина Вильде, Мария Акулова. Скандальный развод. Читает Дарья Копысова. Глава первая. Марьяна. Через 5 минут внесут свадебный торт. После этого должны быть салюты, но мы никак не можем найти жениха, сообщает мне распорядитель свадьбы, и я начинаю нервничать. Этот день я планировала полгода. Собрала лучшую команду, которая смогла воплотить все мои желания в реальность. Я более чем уверена, наша с Кириллом свадьба затмила все остальные. Они еще долго будут судачить и тиражировать фотографии в глянцевых журналах, упоминая как самую идеальную. Он не отвечает на звонки. Телефон, наверное, где-то оставил. Сжимая в руке свой мобильник и скольжу взглядом по гостям, в надежде заметить среди них Кирилла. «Посмотрите у стоянки, а я поищу его на заднем дворе. Он мог выйти покурить». Разводить панику вокруг пропажи жениха не хочется. Вряд ли его похитили. Скорее всего, где-то спрятался от шума со своими друзьями. Или напился от счастья. О последнем думать не хочу. Надеюсь, он не решил испортить нам праздник. Я начинаю злиться на Кирилла. У нас запланирован вылет на бизнес-джете в 2 часа ночи, а из-за этого злосчастного торта все может сдвинуться. Выскальзываю из банкетного зала и быстрым шагом иду по коридору к черному выходу. На заднем дворе вижу то тут, то там группки гостей. Они уставшие, захмелевшие, громко смеются, не сдерживая эмоций. Но жениха среди них нет. Чёрт! Я возвращаюсь обратно и набираю его. Почти дохожу до ведущей в зал двери, но тут краем уха улавливаю рингтон, который точно принадлежит телефону Кирилла. Прислушиваюсь, пытаясь понять, откуда идет звук. Медленно ступаю по белому мрамору, зачем-то стараясь не стучать каблучками. Замираю у двери, которая, судя по табличке, ведет в подсобное помещение. Звонок обрывается, а вместе с ним замолкает и мелодия за дверью. Кажется, я нашла, где он ото всех спрятался. Господи, хоть бы не напился! Это будет ужасно. Когда Кирилл пьян, он едва может себя контролировать. Я обхватываю пальцами ручку двери, собираясь войти, но замираю, услышав женский недовольный голос. «Господи, сколько эта курица будет тебе названивать? Ты и так на ней женился. Чего ей еще нужно?» Я могла бы подумать, что ошиблась, и уйти, но... «Мне уже пора, Лора. У меня сегодня свадьба, так что не начинай». Мужской голос точно принадлежит Кириллу. Спутать невозможно. А Лора? Лора, это его заместитель? Что, черт побери, происходит? Это нечестно, что нашу первую годовщину ты проведешь с ней. Не мог выбрать другую дату для свадьбы? Я прилипаю ухом к темному дереву, решая, что у меня слуховые галлюцинации. Сердце в груди начинает биться быстрее, щеки горят. Дату выбирала Марьяна. Прости, котенок, но я никак не мог повлиять на это. Это точно Кирилл, сомнений нет. У меня холодеют пальцы от осознания, что происходит что-то неправильное. Начинает кружиться голова и накатывает паника. «Ты с ней брачную ночь проведешь, пока я буду одна-одинёшенька в нашей квартире. Когда начинаю представлять, как ты ее трахаешь, сердце на куски разрывается. Не думала, что это будет так тяжело — делить тебя с ней. У нас самолет этой ночью, так что спи спокойно. Трахать ее сегодня я не собираюсь». Секс с ней у меня вызывает лишь скуку, но иногда приходится делать это для дела. К тому же ты с самого начала знала, на что шла. Потерпи немного. Это ведь и для твоего блага. Обещаешь? Тогда удели мне еще 5 минуточек. Хочу тебе отдать свой свадебный подарок. Тебе понравится. Мне становится гадко от услышанного. Пульсация в висках усиливается. Я никак не могу свести воедино подслушанный разговор. Просто не хочу верить в то, что Кирилл — человек, с которым мы уже 4 года вместе, человек, которому я безоговорочно доверяю, связался с какой-то девицей, да еще и посмел привести ее на нашу свадьбу. Хочется расплакаться и сбежать, наплевать на все. Но я решаю, что лично должна убедиться в верности своих предположений. Я делаю несколько глубоких вдохов и, пока не растеряла всю смелость, дергаю на себя дверь. От картины, которая мне открывается, хочется заорать. Громко, истошно, отчаянно. Кирилл, тот самый, с которым мы всего несколько часов назад обменялись клятвами любви, стоит в костюме жениха, прислонившись спиной к стене. Лора, которая полгода назад так внезапно для всех стала заместителем генерального директора, непонятно за какие заслуги, стоит перед ним на коленках, расстегивая его штаны и с предвкушением улыбается ему, задрав голову вверх. Они настолько увлечены, что не сразу замечают мое появление. Меня начинает мутить от увиденного. «Я так понимаю, ты случайно перепутал в темноте меня с ней?» Спрашиваю, и две пары глаз устремляются в мою сторону. Лора испуганно вскрикивает, начинает подниматься с колен. Из-за обтягивающего длинного платья ее движения неловкие и скованные. Демонстративно вытирает пальцем размазанную по губам помаду. Кирилл же хватается за брюки, застегивая ширинку и пряжку ремня. Или погодите, здесь ведь не темно, значит, перепутать невесту ты никак не мог. В таком случае, может, мне кто-то объяснит, что случилось? На самом деле, мне не нужны объяснения. Как можно объяснить минет жениху в день свадьбы? Его член задыхался и нуждался в искусственном дыхании? Или, может, Лора споткнулась и напоролась лицом на его пах? От злости и отвращения меня колотит. В грудной клетке больно. Страшно, что эта картина всегда теперь будет стоять перед глазами. «Милая, это не то, что ты подумала». Кирилл говорит самое банальное, что можно было придумать. Жених делает шаг мне навстречу, но я выставляю перед собой руку, призывая его оставаться на месте. «Я пытался объяснить ей, что женат, и ни в ком, кроме тебя, не заинтересован, но она продолжала клеиться ко мне. Ты ведь знаешь, как я действую на женщин». Он нервно смеется, считая, что я глупышка, которая способна купиться на этот бред. Я же делаю глубокий вдох. Кто бы знал, как тяжело мне сейчас держать лицо и не расплакаться от унижения перед этими двумя. «Какая же ты мразь!» — выдавливаю из себя. «Не могу поверить, что я столько времени была слепа. Еще замуж за тебя вышла. Убирайтесь, оба! Видеть вас не хочу». Кирилл быстро преодолевает расстояние между нами, больно хватает меня за руку. В его взгляде нет ни капли раскаяния, лишь холод и жесткий расчет. Лицо его искривляется. Сейчас он кажется мне чужаком, которого я вижу впервые. Обычно ласковый, нежный Кирилл превращается в беспощадного монстра, который кромсает мое сердце каждым словом, взглядом и движением. «Перестань истерить и успокойся». Он встряхивает меня, словно тряпичную куклу. «На твой крик сейчас гости сбегутся. Ты хочешь нас опозорить?» У меня даже дыхание перехватывает от его наглости. Я сужаю глаза, безрезультатно дергаю руку и шиплю. «Это я нас позорю? Я? А трахая в подсобке свою шлюху?» Перевожу полный отвращения взгляд на Лору и не договариваю. «Со сколькими еще ты мне изменял? Сколько раз это было? Вы с ней и в офисе трахались? На столе, который мне принадлежит, как и все остальное? А в наш дом ты ее водил?» «Тебя несет. Успокойся. Это ты успокойся. Отпусти и убирайся к черту!» Я захожусь в истерике, пытаюсь ударить его, но мужчина сильнее. «Никто никуда не пойдет. Мы женаты, если ты не забыла. Я твой законный муж, и фамилия теперь у тебя моя. Не устраивай скандалов и иди в зал, иначе гости заподозрят что-то неладное», — приказывает мне Кирилл. «И пока я буду развлекать гостей, вы закончите здесь то, что начали, да?» Гнев накатывает волнами. Меня все трясет. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Там гости, торт, фейерверк. Но о каком празднике может идти речь, если только что я застукала любимого человека с другой? Я снова перевожу взгляд ему за спину. Лора кажется довольна собой. Она, как ни в чем не бывало, достает из сумочки зеркальце и поправляет контур губ. Отрывается от своего занятия и ненадолго смотрит на меня так, словно все идет по ее плану. Ей без разницы, что в эти секунды, без преувеличения, рушится моя жизнь. Она, наверное, сгорала от нетерпения поведать мне их с Кирюшей общую тайну. А тут так удачно все повернулось. Теперь он может стать лишь ее. Полна решимости, я сбрасываю с себя руки Кирилла, делаю шаг назад, чтобы увеличить между нами дистанцию. Мне противно от того, что он касается меня после нее. «Значит так, сейчас она...» — я кивком указываю на девушку. «Покидает ресторан и больше никогда не попадается мне на глаза. С завтрашнего дня...» Вакансия заместителя генерального директора свободна. А ты...» — я тычу пальцем в грудь Кира. «Ты делаешь вид, что самый счастливый жених на свете. Разрежешь со мной этот чертов торт перед гостями и камерами. Постоишь рядом, пока будут взрываться фейерверки, и сделаешь так, чтобы ни одна живая душа не заподозрила, что между нами что-то не так. Я не позволю, чтобы у меня за спиной сплетничали. А завтра утром, без лишнего шума и скандалов, подписываешь бумаги на развод», — заявляю решительно. «Ни о каком разводе речи идти не может». «Это мы еще посмотрим. У тебя 2 минуты, чтобы проститься со своей шлюхой». Я разворачиваюсь и, придерживая подол платья, спешу скрыться в уборной, чтобы хотя бы несколько минут побыть наедине и привести себя и мысли в порядок. Несколько минут я просто смотрю на свое отражение в зеркале. Меня все трясет. Слезы невозможно остановить, как бы я ни пыталась. Хорошо, что макияж профессиональный и водостойкий, иначе и мое лицо превратилось бы в чудовищную размазню. Времени на истерики нет. Чем быстрее я выйду к гостям, тем быстрее прекратится весь этот фарс. Я должна быть сильной. Завтра же уволю всех к черту, и Кирилла, и Лору эту. Сделаю так, чтобы ни одна уважающая себя компания никогда не взяла на работу этих двоих. Точно. Размажу их репутацию ровным слоем по асфальту. Они всем заплатят за то, что унизили меня. Родившийся в считанные секунды план мести придает мне сил. Я натягиваю на лицо фальшивую улыбку и покидаю уборную. Скольжу взглядом по гостям. Нахожу среди них Кирилла. Он, как ни в чем не бывало, продолжает веселиться. Мне тяжело справиться с дыханием. Грудная клетка раз за разом вздымается. Ощущение, что в зале заканчивается кислород, и я скоро свалюсь в обморок. «Я даю команду насчет торта», — Рядом со мной возникает распорядитель свадьбы, отвлекая меня от Кирилла. Если она и замечает мои раскрасневшиеся глаза, то виду не подает. Да, и сразу фейерверки. Мне немного нехорошо, надо поскорее заканчивать. Киваю и прохожу к нашему столику, украшенному цветами и свечами. Музыка замолкает, ведущий что-то говорит, но я не могу сосредоточиться ни на одном его слове. В зал вкатывается торт, гости аплодируют. Я стою рядом с Кириллом, и каждый раз, когда он пытается ко мне прикоснуться, отстраняюсь от него. Все кажется каким-то нереальным. Он берет нож, и мне приходится накрыть своей рукой его, чтобы разрезать этот чертов торт, а потом скормить ему кусочек и самой съесть с его рук. Фотоспышки раздражают, улыбка Кирилла еще больше. Я хочу уйти, но он хватает меня за кисть и с силой сжимает. «Улыбайся, Марьяна, ты ведь счастливая невеста», — угрожающе шепчет мне на ухо. Со стороны это должно выглядеть мило, словно двое влюбленных воркуют. А на самом деле я сейчас готова расцарапать ему лицо своим идеальным свадебным маникюром. Мне кажется, что Субботин до трусов пропитан удушливым парфюмом Лоры. Не разговаривай со мной. Мне противно. Я отвечаю чистую правду. Сейчас от вида Кирилла меня действительно тошнит. Вместо ответа он сжимает губы в тонкую линию. Зол. А может, даже обижен. Но мне плевать. Этот урод исчезнет из моей жизни очень скоро. По щелчку пальцев. Он сгинет в бедности и с ощущением собственной бездарности. А я справлюсь. Мне приходится еще несколько минут красоваться перед гостями и камерами, а потом я наконец-то улавливаю момент, когда Кирилл отвлекается на одного из гостей и вырываюсь на улицу. К черту фейерверки! Не могу больше этого вынести. Быстрым шагом я направляюсь к лимузину, который ждет нас с Киром. На ходу печатаю сообщение распорядителю свадьбы. Мне стало плохо, я поднялась в номер. Придумайте, как выкрутиться. Скажите, что новобрачные сбежали, не попрощавшись. Открываю дверцу и ныряю в прохладу салона. Едем на академическую. Командую водителю и тянусь за шампанским, которое ждало нас с Кириллом в ведерке. Он должен был открыть бутылку с хлопком, а я громко смеяться, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. «А жених?» Даже вопрос постороннего и ни в чем не виноватого шофера сейчас раздражает. «Жениха не ждем. У него остались дела. Поехали!» Приказываю и выдергиваю из прически шпильку за шпилькой, снимая длинную фату. Машина трогается с места. Пробка вылетает из бутылки и бьется о крышу. По пальцам стекает шампанская пена. Через окно замечаю, как из ресторана выскочил Кирилл. Вертит головой из стороны в сторону. Ищет меня. Машину, которая отъезжает в этот момент от ресторана, он, к счастью, не замечает. Следом оживает мой брошенный рядом на сиденье телефон. Брать трубку я, конечно же, не буду. Вместо этого делаю несколько глотков неправдоподобно сладкого шампанского, мечтая опьянеть и забыться. Да пошел ты к черту, Субботин!